Мы все пребывали в ожидании предстоящего боя. Штурм обещает стать жарким, ведь правитель города вместе с большей частью уцелевшего войска укрылся именно там. Загнанные в угол создания обычно сражаются до последнего. Ну а пока ничего не оставалось делать, кроме как созерцать процесс осады дворцового комплекса. Мало высоченных стен толщиной в десяток метров, центр Сулмарыла защищен мощнейшей магией, стоит демону или культисту пересечь невидимую границу, как их тела изнутри мгновенно сжигает синее пламя. Поэтому хаоситы пока держат дистанцию, предоставив самую трудную часть работы нам. Дворец приказано взять с минимальными разрушениями из-за наличия внутри мощного источника маны, представляющего для демонов практическую, для нас научную пользу. Поэтому никаких налетов авиации, артогня, излучателей подавляющего поля и грязных бомб. Случись что с артефактом и нам яйца оторвут. Местом проникновения в комплекс выбрали восточные ворота, где плотность маны немного ниже, чем на остальных участках стены. Осталось пробить преграждающее путь защитное поле. Пробовали выбросить вертолетный десант непосредственно у дворца. Да вот незадача, система обороны испепеляет любой объект, подлетевший на 300-400 метров. Единственным верным путем решения проблемы выбран наземный штурм правительственного района. Взвод Т-99 с 70-миллиметровыми электромагнитными пушками не уставал прямой наводкой расстреливать магический щит. Главное хоть наполовину истощить энергию поля, там его плотность снизится и мы сможем протиснуться, провести сквозь него людей и технику. Куда ни погляди, отрицательная восприимчивость к магии — наш главный козырь в противостоянии с колдунами, универсальное оружие. По четвертому быка почти расстреляли. Бейнеру не терпелось вступить в схватку. Может, саму стену попробовать рвануть, с ней еще дольше промучаемся, камни заколдованы. Взрывчатка не поможет. 2 часа томительного ожидания подошли к концу после того, как кто-то крикнул: «Барьер снят! По машинам, народ!» Затушив окаску сигару, Бейнер сел за руль стоящего неподалеку «Тигра» с установленной пулеметно-гранатометной спаркой на крыше. Я залез следом на место пассажира, выставив свой АК-13 в окно, одной дистанционно управляемой турели мало для эффективного огня одновременно по нескольким секторам. Неизвестно, насколько ожесточенным будет сопротивление вдруг после обстрела начиненными нервно, паралитическим газом минами остались выжившие. Мощные маги, получив смертельные раны, отравления вопреки медицинским канонам порой умудряются выживать. Мы пропали, это конец. Они никого не пощадят. Успокойтесь, госпожа, проиграно лишь первое сражение. Война только начинается. Скоро прибудет подмога. Стоявший подле королевы Дайрин и звездорожденный сотник небесной стражи сохранял невозмутимое спокойствие. Казалось, ничто не может его нарушить, ни игнорирующий защитные чары враг, ни жуткие порождения ада, убивающие жителей Сулмарыла, пока они находятся в пути. Голос правительницы дрожал, она едва сдерживала истерику. Сколько моих подданных еще погибнет? Было больно смотреть на то, как гибнет один из крупнейших городов Эйнышелакха, насчитывающий 1000 циклов богатой истории. А теперь все обращается в пепел. К сожалению, видящие слишком поздно увидели приближающийся конец мира. Проявите терпение, мы не бросаемся пустыми обещаниями. Я надеюсь, вижу их. Они прорвались сквозь барьер. Королева и сотник подошли к окну, через которое поднявший тревогу воин следил за восточными воротами. «Кто они?» – изумленно воскликнула Дайрина. К дворцу двигалась колонна диковинных повозок, окрашенных в зеленые цвета и существ, отдаленно схожих с Арсум. Те, трое, что находились впереди, напоминали коробки со множеством колес по бокам. Самое интересное заключалось в том, что верхняя часть с торчащей впереди палкой вертелась в разные стороны, словно вынюхивая добычу. Ничего подобного королеве раньше видеть не приходилось. Союзники искаженных, использующие запретные знания для создания своих адских машин. «Госпожа, советую вам укрыться в безопасном месте. Вехк, проводи ее великолепие в молельню. Идемте, убейте их как можно больше», — бросила королева. «Именно для этого мы сюда и явились». Ослабленный энергозаслон в воротах со стороны напоминал колышущееся желе, через которое поползла техника. Сперва пустили взвод Т-99 и пару БМПТ, затем, убедившись в отсутствии засады, ко дворцу выдвинулись тайфуны и тигры с пехотой и синтеты. Афина в реальном бою заодно решила опробовать новые виды технобиологических монстров. Впереди нашего броневика грузно ковыляло креветкоподобное создание размером с танк. На зеленовато-коричневатом панцире видна маркировка с номером 36, прижатое к головогруди и смотрящее вперед брюшко оказалось никаким не брюшком, а вживленным в тело плазматроном. Его мощности хватит испарить одним выстрелом БТР. После пущенных в серию охотников гигантская членистоногая уже никого особо не впечатляет. Использование синтетов оправдано с одной стороны, не нуждаются в ремонте, заправке, запас энергии они могут пополнять прямо на поля боя, перерабатывая углеродную органику. Если б не во главе цивилизации, люди дошли бы до подобных технологий через многие сотни лет, а так технический прогресс, несмотря на некоторые ограничения, продолжает развиваться бешеными темпами. За стеной, как и ожидалось, никто не спешил нас встречать, а вы решили отступить и укрыться во дворцах. На всякий случай я осмотрел парковые насаждения вдоль аллеи в поисках присутствия противника. Искусственная сетчатка в моих глазах позволит видеть не только в обычном для человека диапазоне, но и в инфракрасном. В дополнение в мозгах имеется орган, отвечающий за электрорецепцию. Если маг додумается скрыть собственное тепло, с биотоками проделать подобное куда сложнее. Сверхчеловеческие силы и восприятие мне определенно начинают нравиться, после воскрешения поневоле начинаю понимать, насколько обычные люди ограничены. Без навороченной техники землянин против мага выглядит мальчиком для битья. Броня 27, видишь кого-нибудь? Не, в зеленке никого кроме жмуров. Точно жмуры? Точно, совсем холодные. Внимание всем, движемся в направлении дворца. Пламя, уточните, какого именно дворца? Здесь их целых 4. Вот этого. На экране тактической карты командир батальона маркером обозначил самую высокую из 7 рамит. Фонит, словно из задницы архидемона. Действительно, пролетавшие над дворцом дроны успели, до того как были сбиты, сделать замер М, поля в данном районе. Циклопическое сооружение периодически испускало сильные выбросы энергии, которой подпитывалась магическая защита стен и самих дворцов. Как хорошо в определенной ситуации иметь компьютер вместо мозгов, стоит сделать мысленный запрос, и сеть мгновенно выдает интересующую информацию, высвечивающуюся перед глазами. Надо только к этому привыкнуть. Еще совсем немного. Ждем. Сотнику Ньянтерлу, как и сотням тысяч других небесных стражей, проходящих через священные обряды и инициацию, не свойственно испытывать сильные эмоции. Но сегодня все иначе, сердце бешено колотилось, грозясь выскочить из груди. Самый опасный враг не тот, кто обладает божественной мощью, а тот, от которого совершенно не знаешь, чего ждать. Эти человекоподобные существа чужды для силы, не подвержены ее влиянию, доказательством тому стала легкость, с которой они прошли сквозь подпитываемые оком хигалобарьеры. Ньянтерлу много читал в исторических хрониках о пришедших с периферии ветви лин пустых, стерших с лица вселенной множество населенных миров. И вот теперь небесной страже и элитным воинам инквизиции предстоит вновь схлестнуться в битве с древним врагом. Замаскированные на террасах картечницы, тяжелые пушки, затаившиеся на первых этажах Кхулы, аркебузиры уже нацелились на самоходные гробы Шилаа, двигавшиеся в сопровождении каких-то гигантских жуков. Сотнику последние напоминали плавающие в океанах гидоний криль. Не как демоны хаоса научили пустых создавать подобное страховидло. Ньянтерлу обратил внимание на одно из них, точнее на засиявшее бело, розовым светом брюшко создания. Спустя мгновение в сторону дворца протянулся тонкий луч, прошедший вдоль лежащего ниже этажа. Адский жар плавил камни, а все попавшие под удар легионеры и стражи испарились, не успев ничего почувствовать. Верно говорят, внешность бывает обманчива, выращенный неведомо как сухопутный криль оказался смертоносным оружием на службе у Шилаа. Стреляйте, сосредоточить огонь на тех жуках, не дайте им сделать новые залпы. Войска айкумены тоже нашли, чем ударить по пустым. Загрохотали уцелевшие картечницей пушки в попытке накрыть маневрирующие железные коробки и, в первую очередь, гигантский криль. Использование новых пороховых смесей, усиленные магией стволы орудий придавали пулям и ядрам большее ускорение, а значит и большую дальность, убойную силу. Частые залпы тяжелых орудий разбавляли одиночные хлопки аркебуз. С крыши дворца одновременно ударило 2 тонких сине-зеленых луча, прошедших по земле и оставивших после себя длинные полосы спекшейся до стеклянной корки земли. Заодно прекратили свое мерзкое существование 2 самоходных гроба. Они вмиг обратились мертвыми грудами горящего металла, и членистоногая химера, ставшая жареной закуской для местных падальщиков. Никакой панцирь не мог в принципе выдержать сфокусированного при помощи линз потока магической энергии. Новое изобретение механикумов Дотума отлично показало себя в деле. Но Ньянтерлурана начал праздновать победу, Шилао не собирались изображать беззащитные мишени. Своды древнего дворца содрогнулись от множественных разрывов, снаружи сотник ощутил гибель четырех стражей и десятков простых легионеров, еще больше было раненых. Если не предпринять срочных мер, сражение будет проиграно. Возьми чуть ниже. Черт, снова мимо. Да кто тебя стрелять учил? Установленный в спарке с пулемета МАКС-50 сухо кашлянул, выпустив новую порцию 40-миллиметровых гранат. Засвеченный на одной из террас расчет вражеского орудия был успешно накрыт. Войска Айкумены преподнесли сюрприз, применив против нас свое новое чудо, оружие, метрольезы, работающие не хуже противотанковых пушек, и техномагические лучевые пушки. Результаты работы пары последних догорают посреди парковой лужайки, Т-99, БТР бумеранкой зажаренный синтит. К счастью, клятые агрегаты быстро ликвидированы первым же залпом с танков. Достал, кровожадно ухмыльнулся Звонарев. Сидя перед экраном пульта и щелкая джойстиком, лейтенант выискивал новые достойные внимания цели. Смотри, как это делается, студент. Я перехватил управление орудийным модулем на себя, удаленное подключение к дронам, системам обмена данными, малая толика возможностей полумашинного мозга. Картинка с прицела транслировалась мне напрямую, отпадает необходимость пользоваться внешними устройствами ввода данных. Сверившись с лазерным дальномером и баллистическим вычислителем, приняв необходимые поправки, я открыл огонь. На балконе, где засели аркебузиры, разорвалось 6 гранат. Тощим дылдом вроде кхулов этого вполне хватит. Секундой позже в то же место прилетел выпущенный орудием Т-99 снаряд, балкон обрушился, в стене образовалась приличных размеров дыра. Танки, БМПТ, бронетранспортеры, синтиты обрушили на врага целый шквал огня, сметая засевших во дворце солдат Айкумены. Фасады дворца, облицованные глазурованным кирпичом и украшенные декоративными колоннами, нещадно уродовались орудиями самых разных калибров и типов. Если б не приказ Афины, сооружение разнесли бы до состояния расплавленной щебенки. По мере резкого уменьшения числа орудий противника вместе с расчетом падала интенсивность обстрела. Разогнанные до 500 метров в секунду пули и ядра ложились в непосредственной близости от нас. Танку или БМПТ попадание магической болванки, что слону дробина, бронеавтомобилю даже 5-го класса баллистической защиты подобное трудно выдержать. Пусть с прицеливанием у магов не очень, зато с пробивной силой полный порядок. Пронзительные крики, раздавшиеся сзади, отвлекли меня от управления турелью тигра. Стоило обернуться, и мой взгляд столкнулся со взглядом представителя расы Джихан, державшего в лапах обмякшее тело в военной форме. Чужому ничего не стоило порвать человека пополам, что через пару секунд он и сделал. Остальные его собратья и коллеги из Небесной Стражи пытались истребить отряд технопехоты, оказавшийся вблизи. Вот БЛ, мягкий знак. У нас гости. Телепортация стала проблемой еще в прошлые времена. Бросив бездыханное тело солдата на землю, инопланетный урод начал формировать плазмоиды в своих четырех конечностях. Я немедля пустил в ход АК-13. Использовать против этих тварей калибр 7,62 смеху подобно. Но что мне оставалось? Бронебойные пули просто врезались в окружавший инопланетянина щит, не причиняя никакого физического ущерба. Мне показалось, будто на нечеловеческой морде Джихан возникло подобие усмешки, после чего в мою сторону полетело два одинаковых словно капли воды шара ярчайшего сияния с голубоватым отливом. Ну уж нет, помирать аналогичным образом снова я не намерен. Нечеловеческие рефлексы позволили своевременно отреагировать на приближающуюся угрозу. До последней поры ничем не выдававшая себя боевая программа активировалась. Мозг автоматически произвел расчет траектории полета плазмоидов и заставил мое туловище совершить маневр уклонения. Короткий перекат влево и за спиной раздается взрыв, эквивалентный по силе взрыву наступательной гранаты. Волна обжигающего жара обдает спину, вызывая неприятные ощущения. Сколько раз приходилось страдать от термальных ожогов. Едва увернувшись от попадания, улавливаю боковым зрением промелькнувший силуэт. Чувства не подвели, на меня со сверхъестественной скоростью несся гуманоид, закованный с головы до пят в черно-пепельные латы. Из глазниц шлема вырывалось голубое свечение. Это сделано не забавы ради, магический свет оказывает гипнотическое воздействие на восприимчивых к магии существ. Пылающее 30-сантиметровое лезвие глефа небесного стража прошло на расстоянии вытянутой ладони от лица. Он чуть не отрубил мне голову, благо успел отскочить назад. Молниеносная реакция отлично спасала от сыпавшихся ударов небесного воина, который, в немалой степени разозлился на бездушный с его точки зрения кусок мяса. Наконец, удалось уловить нужный момент и всадить стражу в упор остаток магазина. Убить модифицированного магией мутанта не вышло, на нагруднике и шлеме остались вмятины, но глефу из рук выронил. Недолго думая, он потянулся к закрепленному на поясе кремниевому пистолету. Решив, что перезаряжать автомат слишком долго, я потянулся к набедренной кобуре за грачом. В этой дуэли победитель будет только один. Противник на жалкую долю секунды опередил меня, сработал примитивный удар на спусковой механизм и круглая свинцовая пуля вылетела из ствола. Я ощутил слабую боль под левой глазницей. Все, конец, промелькнула в голове мысль, однако смерть не наступила. Система жизнеобеспечения диагностировала лишь повреждение кожи и лицевых мышц. Кажется, правоверный слегка не ожидал такого развития событий. Его удивление было прервано 9-миллиметровым гостинцем, угодившим в глазницу шлема, куда указывала точка лазерного целеуказателя. «Ну ты и дал, командир!» Выскочил из броневика Звонарев. «Я такое же тело хочу. Вот как сдохнешь, так и получишь». В сторону, щедро осыпавший окрестности шаровыми молниями, Джихан вновь нацелился на нас, готовя целых 4 плазмоида. Уже размахнувшись, гигант теряет от попавших снарядов щит, конечности и голову. БМПТ поздновато взялась за эту образину. Материализовавшиеся посреди наших боевых порядков маги навели достаточно шороху. Внезапные телепортации, очень неприятная штука, как ни готовься, обязательно врасплох застают. Впрочем, на сей раз обошлось без серьезных потерь. Отряд, состоящий из шестерки Джихан, полуроты кхулов и небесных стражей, успел сжечь несколько легких бронемашин, танк, убить 20 солдат. Эффект неожиданности играл на стороне противника первую минуту. Солдаты и экипажи машин скоро сообразили, что нужно вести огонь не по дворцу. Бьющие одновременно с разных сторон огненные трассы не оставили шансов возвышавшимся над полем боя Джихан. Их защитные поля лопались подобно мыльным пузырям, доспехи из адаманта с легкостью пробивались снарядами из обедненного урана и крупнокалиберными пулями. Небесные стражи и кхулы закончились так же быстро, едва лишились поддержки 5-метровых многоруких коллег, пытавшихся ринуться вперед и забрать с собой побольше неверных. Фанатики пантеона бесславно полегли под перекрестным огнем брони и пехоты. Уйти удалось двум стражам, исчезнувшим в возникшем круге портала. Всем подразделениям, продолжаем выполнение поставленной задачи. Пламя 8, объединиться с лучом, возьмите с собой отряд тяжелой экзо и выдвигайтесь вперед, возьмем, наконец, этот чертов замок. Как поняли? Принял. Так точно, пламя. Взвод технопехоты с позывным «Пламя 8» нашелся почти сразу, они, как и мы, готовились войти внутрь дворца. Потеряв в последнем столкновении 4 бойцов, их решимость истреблять инопланетных гадов только возросла. Подойдя к солдатам, я поинтересовался: «С командиром вашим поговорить можно?» Из толпы вышел их взводный. В отличие от обычной пехоты, штурмовые части носили не просто бронежилеты, каски, экзоскелетные платформы, они экипированы по последнему слову техники. Хотя первые образцы адаптивной наноброни, слизанные из сарканских аналогов, появились в далеком 21 веке, развитие в данном направлении не стояло на месте. Бронекостюм пихливан без прикрывающих уязвимые места в области шеи, груди, живота, композитных пластин здорово напоминал картинку человеческого организма со снятой кожей. Конечности покрыты упругими полосками из углеродного нановолокна, словно стянутыми в жгуты, похожие на мышцы, правда, в отличие от биологических, искусственные были в десятки раз сильнее и прочнее. Пояс костюма украшала удобная армейская разгрузка с подсумками с каждого бока и 4 за спиной. Венчалась вся конструкция устройством, покрывавшим голову, на первый взгляд представлявшим собой смесь древней спецназовской сферы и респиратора. Вместо бронированного забрала с электронным визором на лицевой стороне располагался набор из нескольких оптических линз, встроенный ПНВ, тепловизор прилагаются. Но самое вкусное спрятано внутри пихливана, а именно тактический нейрокомпьютер СИ, биочип, работающий по принципу нейронной сети, позволяет выполнять до 3 миллиардов операций в секунду. Чем больше оператор носит костюм, тем лучше он подстраивается под него, все благодаря способности к самообучению. В отдельных случаях, по уверениям солдат, их экипировка проявляет признаки самосознания. Лейтенант Шимченко, представился командир штурмового взвода. С вами в бой идем, капитан Николаев. Да, я возглавляю передовую группу. Готовы выступать? Ждем, пока экзоскелет Ники БК пополнит, и отправляемся. Хорошо. В качестве усиления комбат передал нам тройку тяжелых пехотных платформ. Их можно узнать по росту в 2 с лишним метра, неестественно толстым рукам и ногам, по бокам которых шли толстые бронированные кожухи сервоприводов. Забавно на фоне такого массивного туловища смотрится голова оператора в шлеме с системой дополненной реальности. Из вооружения тяжелые экзоскелетники несут встроенные 12,7 мм корт в одной руке и АКС-50 в другой. Единственный минус ТПП-2 – быстро заканчиваются боеприпасы. Перезарядить патронную ленту без посторонней помощи ему трудновато. Товарищ капитан, разрешите вопрос. Разрешаю. Вы человек или робот? Несмотря на наше сосуществование, нередко возникают разногласия между людьми и машинами. Для нас и слишком правильные, для и мы непостоянные, чересчур подвержены влиянию эмоций и инстинктов. Вроде человек, а что, какие-то проблемы? Нет, просто ваша рана. Я подошел к ближайшему тигру и посмотрелся в зеркало заднего вида. На моем лице под глазом красовалась зияющая рваная рана, обнажившая вместо белой кости сероватый металлический сплав. Нанороботы уже начали восстанавливать поврежденные ткани, через 5 часов не останется ни следа, однако к Афине возникли кое-какие претензии. Во что она меня превратила? Подозреваю, модификаций сделано намного больше, чем оговорено, и на синтетическом мозге с укрепленной костью дело не ограничилось. Я, конечно, рад, что пуля не пробила мне череп, но о таких сюрпризах следует предупреждать заранее. Мелкая царапина. Скоро заживет. В иранских и тюркских языках обозначение богатырей. Где-то в воздушном пространстве Афилаба. Адмирал флота витал в пустоте и, казалось, эта пустота вот обретет разум и начнет пожирать его, но у него хватило воли, чтобы вырваться из ее объятия и открыть глаза. Голова болела, но чувство долга не давало боли захватить разум адмирала. Летающая лодка, в которую его поместили, неслась низко над песками, почти задевая верхушки барханов. Он понял, что пребывал в беспамятстве совсем недолго, и, возможно, шлюп только пересекает границу. Адмирал окликнул рулевого и спросил его об их текущем местонахождении. Оказалось, место битвы осталось далеко позади, и шлюп полным ходом летит к месту создания моста, ведущего на Гиданию. Нужно срочно предупредить войска. Но вы ранены, ваш правый бок кровоточит. Я приказываю лорда, командующего Оршасса, необходимо оповестить немедленно, иначе он попадет в ловушку и заведет туда весь легион. Я слушаюсь, адмирал. На горизонте уже виднелись марширующие на восток исполинские таунги и маскаданы с сотнями солдат, размещенных в платформах, крепостях на их спинах. Флагманский исполин было легко опознать, его размеры превышали размеры прочих существ, а над боевыми башнями развивались зеленые штандарты 9 Гиданского легиона. Адмирал, что же вас заставило спуститься с небес на землю? Я видел бой, это впечатляет воистину. Вы, наверное, уничтожили много вражеских кораблей, а вот я ничем пока похвастаться не могу. Представьте, адмирал, у нас тут досадное недоразумение со связью. Во всем войске не работает ни один кристалл, но я верю, что это всего лишь временные трудности. Приходится использовать мегаскопы. К сожалению, их у нас недостаточно много. Я адмирал воздушного флота Вильямнир Дель Гамирна, приветствую вас, командующий, и хочу немедленно донести до вас печальную весть и предупредить о подстерегающей ловушке. И в свою очередь приветствую вас, адмирал. Кстати, вы выглядите не очень, что-нибудь стряслось. Адмирал подумал, что сейчас начнет кричать на военачальника, Кхула, только чтобы вернуть его с небес на землю. Тот будто сам витал в облаках, не осознавая всей серьезности положения. Наш флот полностью уничтожен. Адмирал умер 2 раза. Первый раз, когда увидел гибель своего воздушного флота, и второй раз, когда понял, насколько тщетны его попытки убедить лорда, командующего, прервать наступление. Оршасс был опьянен, нет, лишен способности понимать, что происходит с нами, вопрошал Вильямнир. Вы просто сильно ударились головой и сильно удручены смертью наших боевых товарищей, снисходительно говорил Кхул. На Гидании вам предоставит весь необходимый уход. Вам только для начала надо непременно рассказать божественному о вашей неудаче. Я убью его, клянусь Гифнанхом, он совсем обезумел. Вильямнир понял, что с трудом унимает дрожь в руках. Он совсем меня не слушает, он ничего не понял. Впереди вас ждет только смерть, мы не имеем ни малейшего понятия о нашем враге. Вам не стоит так волноваться, мы всегда можем подтянуть резервы, и я даже не видел пока ни одного вражеского солдата. Они не соизволили показаться до сих пор, какая трусость. Командующий жестами преисполненными надменности раскрыл лежавший на столе свиток и начал его читать. «Вот», — сказал он, — «пожалуй, из этого похода я вернусь, овеянный великой славой». Вильямнира начала мутить, вернулась и приумножилась головная боль, и он выбежал из шатра. Только пробежав шагов 20, он высвободил содержимое своего желудка. Перед глазами все качалось и расплывалось. Адмирал кое-как добрел до помещения с мегаскопом, похожие на линзу для подзорной трубы, только в 4 раза больше, круглое стекло, заключенное в золотистую оправу, закрепленное на вытянутой железной подставке. Проведя рукой по пиктограммам на ободке, адмирал начал призывать Амуна. Спустя 20 ударов сердца мегаскоп спроецировал на противоположном конце комнаты образ полубога. Его аватар имела облик сгорбленного 6-рукого существа с бесформенной головой, где нельзя наверняка определить глаза, нос, рот. Аура высшей сущности отливала багровым, на лицо прямое родство с темными богами. «Молись, чтобы причина, по которой ты меня вызвал, Вильямнир, стоила того», — прозвучал фальцетом голос Амуна. «Если ты сорвал мне переговоры из-за пустяка, горько пожалеешь. Уверяю, повелитель, без особой нужды я бы не стал вызывать тебя». «Что стряслось?» — в типичной для себя манере рявкнул Амун. Несмотря на жесткий нрав, высокомерие, хранитель Гедонии был далеко не худшим из высших. По крайней мере, без особой на то причины редко срывал злость на смертных слугах. Это давало шанс на благоприятный исход для бывшего адмирала. То, что Вильямниру больше не возглавлять воздушный флот, ясно как небо в безоблачный день. «Мой флот полностью разбит. Потеряны все крупные корабли, в том числе Лакриан-завоеватель». Горло Вильямнира постепенно сдавливала невидимая сила. «Мы не смогли подлететь близко, к месту прорыва стихии. Появились летуны искаженных, слишком быстрые для наших орудий. Чувствующие едва засекли их, они словно растворяют силу вокруг себя. Удушающая адмирала магия пропала, значит, слова он подобрал верно». «Ты уверен?» — тон наместника приобрел заинтересованности и озабоченности. «Вдруг вы ошиблись? Навигаторы, чувствующие в точности, могут подтвердить мои слова. Божественный, мы столкнулись с новым врагом, использующим не силу, но еретические познания в строительстве бездушных механизмов. Мы не имели опыта сражений с чем-то подобным и не могли все предвидеть». «Хватит глупых отговорок, адмирал. Потеря всего отданного под твое командование флота не оправдывает бездарность. Это поражение ляжет позором на честь твоего рода, которую ты либо восстановишь, либо окончательно опорочишь». «Да, божественный, адмиралом тебе отныне не быть. В качестве милости я дозволяю выбрать корабль, где ты будешь капитаном. Не подведи меня снова». Как только Амун вынес вердикт, проекция растворилась в воздухе. А Вильямнир облегченно вздохнул. Дело могло принять намного более скверный оборот. Понижение в звании — сравнительно малая плата за величайший провал в истории Гедонии. Ч+9 после начала вторжения. Планета Ины, Шелок, район Южного полюса. Вольный город Сулмалрел. Сумрак дворцовых коридоров озаряли вспышки светошумовых гранат и летящие во все стороны плазмы, гремели автоматные очереди и выстрелы аркебуз. Фанатики пантеона и местные альвы не собирались сдаваться на милость врагу, ни после учиненной в городе резни. Граната. После того, как в коридоре взрывается светошумовая, враг на некоторое время оказывается дезориентирован. Вперед пошли охотники, синтеты и штурмовики в пихлеванах с баллистическими щитами наперевес. Броня броней, а подставляться лишний раз под обстрел никому не охота. Графеновое напыление на щитах позволяет выдерживать наряду с пулевыми попадание высокотемпературной плазмы. Засевший где-то в дальнем углу коридора айкуменовский маг начал поливать штурмовиков серьезными заклятиями. Летящие в гроздья зеленых взрывающихся сгустков заставили нас умерить наступательный темп. Эти плазмоиды оставляли на стенах и статуях оплавленные дыры глубиной в 2 десятка сантиметров. Сомневаюсь, что наноброня убережет оператора в случае попадания. Штурмовикам пришлось отступить обратно на исходные позиции. «Семенов!» — раздается в эфире крик взводного. «Е, не из шмеля». Один из штурмовиков, рискуя жизнью, высовывается в простреливаемый магом проход. С противным шипением пусковой контейнер повыплевывает термобарическую гранату, Эффект превзошел любые ожидания. Прошлась ужасающая по силе ударная волна, повылетали стекла в ближайших помещениях, своды дворца содрогнулись. Старое оружие с новой начинкой, в термобарических боеприпасах данного типа заключена та же адская смесь, что и в вуале, только заметно усовершенствованная. Кажись, им хватило. Действительно, количество желающих метнуть молнию, пострелять из аркебуз снизилось до нуля после термобарической гранаты. Весь занятый еще минуту назад противником коридор был усеян частично обугленными, разорванными на части телами кхулов и каких-то инсектоидных существ, смутно мне знакомых. Не арсум, эти жуки не крупнее человека и передвигаются на двух ногах. Убедившись в сопротивлении сломлено, штурмовая группа продвинулась дальше, оказалась в некоем святилище круглом зале, обнесенном колоннами с массивным архитравом. Между колоннами стояли статуи альвов с вытянутыми вперед руками. Они держали испускающие мягкий белый свет стеклянные шары. Тут и находилась заветная магическая вещица, на захват которой Федерация бросила лучшие подразделения. В центре святилища парил вытянутый вертикально-конусообразный предмет с утолщением в центре. От него к сферам протянулись еле заметные потоки эфирной энергии. «Ну, кто-нибудь знает, что это за штуковина?» — спросил Звонарев, обходя вокруг артефакта. «Никогда такого не видел. Ничего не трогать, пока не получим дальнейшие инструкции». Я переключил рацию на канал связи с центральной. «Можно, конечно, легко обойтись без дополнительных прибамбасов, напрямую пересылая данные, но мне такой способ общения не нравится. От старых привычек трудно отказаться. Афина, вызывает луч. Меня слышно?» «Да, луч. Что у вас?» «Насколько могу судить, дворец вы взяли». «Так точно, сопротивление подавлено, искомый объект у нас. Жду инструкции насчет транспортировки. Объект должен быть окружен вытягивающими из него энергию гиперсферами. Обычно они светятся белым или синими. Наблюдаете что-нибудь подобное? Тут есть статуи, которые держат в руках стеклянные шары, целых 5 шаров. Расстреляйте их, это мгновенно лишит защитные барьеры подпитки. Это для нас безопасно, вероятность возникновения цепной реакции энергетического выброса равна 6,854%. Вы слышали? Обратился я к штурмовикам. Те, следуя указаниям центра, расстреляли все устройства для перекачки маны. Когда последняя гиперсфера разлетелась на сотни стеклянных осколков, посреди святилища возник демонический портал. Стоит ждать гостей. Всем расступиться. Живо. Столб света быстро расширился в диаметре раз в 6. Вскоре оттуда появилось закованное в бронзовые латы 7-метровое чудище в сопровождении своры не менее жутковатых уродцев. В свиту входили изуродованный порчий гигант, Джихан, туловище которого намертво срослось с доспехами, тройка душителей и создание с обожженной кожей, представляющие из себя каких-то сиамских близнецов. Последний привлек меня больше стальных, вероятно, раньше оно было человеком или сразу двумя. Искажение сплавило их тела так, что один стал торчащим придатком из спины другого, зато есть кому прикрыть зад. «Кем ты будешь, уважаемый?» «Земляне никогда выплясывали реверансы перед хаатами. Согласно договору, мы равноценные партнеры. Федерация сформировала с Дараном весьма своеобразную конфедерацию. Стороны во всем помогают и содействуют друг другу в проблемах, затрагивающих общие интересы, но никакого вмешательства в внутренние дела союзника, если на то нет санкций». «Ургадас», — прорычал демон, — «надеюсь, слышали обо мне. Все нормально, мужики, опустите оружие». Направленные с разных сторон стволы заметно нервировали демонопринца. Эти типы хоть и вменяемы, лишний раз тыкать им в рожу автоматом не рекомендуется. «Свои, хотя стали бы свои так крупно гадить, не произойди той роковой аварии, на землю не просочились бы чужие, пожиратель, не было бы миллиардных человеческих потерь». Я наблюдал со стороны, как за штурмом дворца, вы действовали слишком грубо. Со стороны командующего демоническими легионами на Шалакхе прозвучал упрек. Реликвия могла пострадать и стать бесполезным хламом. Мы не применяли ни артиллерию, ни авиацию, не включали подавляющее поле. Хреновина в целости и сохранности, сказал бы хоть спасибо. Это не хреновина, а глаз Хигала, раздери его каташ. На глаз не очень похоже. Не важно название, важна суть. Жалкое небесное отребье помимо аватар часто создавало другие материальные носители, куда вкладывался их смердящий анимус. Демонопринца распирал от ненависти и презрения при каждом упоминании 17. Он не скупился на ругательства и разнообразные эпитеты. Это могло быть что угодно. Украшение, оружие, одежда, доспех, книга или, как в нашем случае, кусок обработанного минерала. Артефакты нужны для лучшего контроля над их обладателями, но кроме контроля они несут внутри себя часть сущности башка и в определенной степени разумны. Многие считают, будто 17 окончательно мертвы. Но это не так. Уцелевшие в ходе войны, разбросанные по мирам части Ктала, Хигала, Улкада, самых сильных из ублюдков Гефнонха, стремятся воссоединиться друг с другом. Если мы ничего не предпримем, пантеон снова возродится из пепла, вместо одного недобитка арбитра их станет 3 или 4. Представь, чем это обернется. Представил. Ну, а чем глаз полезен для нас? Он держит связь с другими подобными осколками, через него мы найдем остальные. Постой, я чувствую еще кое-что. Что? Носителя божественной крови, здесь во дворце, приведите ее ко мне. Ее? Это кто-то из правящей династии, королева или ее родственница. Они здесь. Именно это королева Дайрина в глубине души боялась больше всего услышать. Боялась маг встретиться не с демонами хаоса, а с врагом, который практически не чувствителен к магии. Когда отточенные в течение многих эпох чары оказываются бесполезны против пустых, прозванных на одном из древних наречий Шилаа, королева вместе с остальной свитой в сопровождении двух небесных стражей проследовала центральную часть дворца, в зал для приемов, откуда они должны были при помощи портала переместиться на Гедонию. Не сложилось. Отряд легионеров, защищавший глаз Хигала проницательного, не мог продержаться достаточно долго. Враг добрался до священной реликвии, снял защитные барьеры и перекрыл нужный для подпитки межмирового портала канал. Страшно осознавать, что искаженные подобрались так близко. Собранный внутри гостевого зала народ понемногу начинал паниковать, ведь демоны и Шилаа с каждым ударом сердца подбирались все ближе и ближе, ломая сопротивление легионеров и кумены, небесной стражи и королевской гвардии. Альвы оказались в безвыходной ситуации, пути отхода отрезаны, а подмога из столицы Гедонии не подоспеет вовремя. Неожиданно по дворцу прокатился оглушительный грохот, заставивший стены задрожать. Оставшиеся витражные стекла на сводах не выдержали и осыпались вниз, поранив нескольких альвов.